По случаю нового 106-го года чтения 2017-го по лунному календарю военнослужащие широкие массой и учащейся страной возложили корзину цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ стояла корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии, государства и армии Ким Чен Ына, а также были корзиной и букетом цветов от имени органов партии, вооруженных сил и власти, от имени общественных организаций, министерств, центральных ведомств, частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, пхеньянских городских учреждений, промышленных предприятий и учебных заведений. Посетители чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Люди нескончаемым потоком посетили и бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и мозаичные корзины с их изображением, воздвигнутые в университете имени Ким Ир Сена, в Министерстве народных вооруженных сил, Министерстве народной безопасности, Творческом объединении Мансудэ и других местах столицы. Воины, трудящиеся и учащиеся страной, посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и мозаичные картины с их изображением, воздвигнутые в своих родных краях.